«А это еще что такое, протокол постобработки эха?» – спросил другой техник, когда капсула начала вытворять что-то с моим телом, жужжа и шипя при этом еще громче. «Серьезно что ли? Все части тела установлены на свои места. Что еще здесь можно сделать? Меня можешь не спрашивать. Мне бы потребовался год, чтобы разобраться во всех этих файлах и чертежах. По-моему, в ее питбаке находится что-то, что направляет этот процесс. Я в этом так уверен потому, что моей заслуги в этом точно нет. Лейтхуфс использовал серийную модель для пегасов. И я понятия не имею о том, что это за модель такая, затмение. Капсула, в которой я находилась, пожужжала, а затем смолкла. Раздалось шипение испаряющейся воды, за которым последовал порыв теплого воздуха. Затем передняя часть капсулы открылась, выплюнув из себя горячие, белые завитки пара, и я медленно вышла наружу. Все, кто находился в комнате, шестеро солдат анклава, единороги техники, Твистер, Шикенери и Бу, смотрели на меня, раскрыв рты, пока я шла вперед. Мой Илюэм занимался установкой управляющих программ на границе моего поля зрения. Каждый дюйм моего тела был закрыт броней, а единственными частями, которые чувствовали открытый воздух, были рот и то, что находится у кобыл под хвостом. Я хотела подойти к техникам и выяснить наверняка, точно ли они уверены в том, что я беременна, но, в то же время, мне нужно добраться до крыши, а еще мне нужно было. Я почувствовала, как все происходящее от меня ускользает. Это было неправильно. Все было неправильно. Я уже потеряла достаточно себя, ведь так, а осталось ли что-нибудь от меня прежней, ну хоть что-нибудь, зеркало, прохрипела я. Это было наименьшее из того, что я хотела. Первые шаги. Шикенери, естественно, заговорил первым, рыся при этом к висящему на стене зеркалу. Кто-то, однозначно не слишком довольный увиденным, уже успел его разбить. «Ты в этом уверена?» – спросил Шикенери, встав перед зеркалом. «Разве ты не хочешь узнать побольше о Жер? Просто дай мне это блядское зеркало!» – крикнула я, потянувшись к нему копытом и отбрасывая Шикенери в сторону. А затем, увидев свое отражение, замерла. Отразившаяся в зеркале кобыла не имела со мной ничего общего. Единственными признаками того, что внутри находилась пони из плоти и крови, были маленькое окошко вокруг рта и еще два отверстия, что предназначались для ее красно-черных гривы и хвоста. Мягко светящиеся красные угловатые пластинки располагались там, где должны были находиться глаза. Черные броневые пластины покрывали каждый дюйм ее тела, включая кьюти-марку. Даже рог был укрыт черной сталью. В зазорах между бронепластинами можно было увидеть черные кабели, что сокращались там подобно мускулам, а по бокам располагалась пара черных энергомагических винтовок, которые были нацелены на ее собственное отражение. Мысленно, отупело, я переключила свое внимание на новые команды, что появились в моем Илюэме, и выбрала полет. Пара черных как ночь, крыльев, с установленным в центре каждого сустава красным талисманом, распахнулись у нее по бокам, похожие на металлические перья закрылки, мерцали крохотными пылинками красного света по всей своей длине. Когда талисманы включились, я ощутила окутавшее меня поле левитации и склонила голову. Дюжина различных реакций смешивалась и разбивалась внутри меня. Комнату начал наполнять тихий смех, низкий, напряженный и даже весьма безумный. Я слишком поздно осознала, что это был мой смех. Я закричала и ринулась к бездействующему кокону. Не знаю, прочитали они мои намерения, или я в своей ярости мысленно лупила по кнопкам, но находящиеся у меня по бокам энергомагические винтовки трещали снова и снова, расстреливая кокон, а меч бешено вращался передо мной, нанося размашистые удары. Металл разрезался, шланги разбрызгивали жидкости, провода искрили, а я смеялась и выла, раздирая машину на части. А после того, как от этого отвратительного устройства не осталось ничего, что можно было бы уничтожить, я распыляла, разрезала и ломала все, что было в комнате, в то время как пегасы и единороги стремились выбежать испрочь, или найти укрытие. И я продолжала буйствовать до тех пор, пока не уничтожила абсолютно все, что находилось в комнате. Ведь это казалось мне правильным. Вот именно. Я крутанулась, готовая продолжать изливать свою ярость на окружающий мир до той поры, пока что-нибудь меня не прикончит, и оказалась лицом к лицу с Бу. Перепуганная до смерти кобыла не пыталась сбежать или спрятаться в укрытии. Она, широко раскрыв бледные глаза, просто сидела передо мной в оцепенении. Часть меня, та часть меня, что была потрошителем, жаждала превратить ее в кучку пепла и вырезать всех остальных пони просто потому, что они находились здесь. Бу должна была быть самой первой, кто убежит и спрячется. Она заслуживала смерти. Они все этого заслуживали. Я этого заслуживала. Затем пустышка протянула ногу и дотронулась копытом до уголка моего рта. Щеки и губы были единственным, что осталось у меня непокрытым сталью. А когда Бу улыбнулась, прильнула ко мне, легонько потерлась о меня носом, я задрожала, неуверенная в том, что сделаю дальше. Она склонила голову, почесала в ухе копытом и посмотрела на меня своими блестящими глазами, цвета слоновой кости. Б, бух, б. Она задумалась, а затем: «Бджик», произнесла она, и ее радостный звонкий голос был всем, в чем я нуждалась именно сейчас. Я, Бликджик, и ее напоминание мне об этом было подобно холодному хуффингтонгскому дождю, пролившемуся на мою ярость. Я задрожала, когда гнев, дававший мне силу и направлявший мои действия, был отнят у меня обычной добротой. То, что Бу вообще заговорила, было чудом, о котором я задумалась, лишь когда минули самые важные полчаса в моей жизни. Шикенери, Твистер и все остальные начали выглядывать из-за ящиков и дверей. К счастью, я никого не убила. «Ты в порядке?» – спросил Шикенери, вместо «в здравом уме», «безопасно» или «их антонимов». Я тряхнула головой. «Я выгляжу прямо как злодей из комикса, мне только шипов не хватает», – пробормотала я. Затем подняла мечи, подведя его к тому месту, где к моему телу крепились энергомагические винтовки, срезала их с себя. Возможно, это было глупо, все-таки у меня закончились патроны, но я должна была вернуть что-нибудь от прежней себя, какую-нибудь маленькую малость, которая не была бы замещением или добавлением. Я повернулась к испуганной кобыле технику. «Вы точно уверены в том, что я беременна?» Кобыла робко кивнула. «С жеребенком все в порядке?» Она, едва заметно, улыбнулась. «Прямо сейчас, это просто микроскопический набор клеток, внедренный в стенку твоей матки, который едва ли можно назвать жеребенком». Ее улыбка испарилась. «Вот только, я не имею ни малейшего представления о том, сможешь ли ты выносить его до срока, и уж тем более разродиться. Возможно, будет лучше, если ты прервешь беременность сейчас. В любом случае, вероятность выкидыша весьма высока. Это, несомненно, было бы безопасное, разумное и умное решение. Подобное, время от времени, случалось и в 99-м. И если я это сделаю, то об этом не будет знать никто, кроме меня. Я забрала у этого мира так много. А на что будет похоже при внесении чего-нибудь в него? То, что случилось, уже произошло, пробормотала я, не встречаясь ни с кем взглядом. Прямо сейчас я чувствовала такую близость с Твайлайт, что это причиняло боль. Передумаю ли я, когда давление на меня исчезнет? Я не могла связно думать о чем-то столь удивительном. Как это могло случиться? Я полагала, что мне была имплантирована внутриматочная спираль, которая должна был не допустить подобного. Я могу лишь предположить, что твои исцеляющие и восстановительные талисманы поступили с ней так же, как с любым другим осколком или пулей, переработали, ответила кобыла, а затем вздохнула. Если бы у нас были магия и подходящая кобыла, то я бы предложила заклинание суррогатного материнства. Пару месяцев с тобой все будет в порядке, но, когда же ребенок начнет давить на твои киберусиления, это начнет причинять настоящее неудобство вам обоим. Я кивнула. Кое-что, о чем стоит помнить. Я стояла, изучая свои ноги и посматривая одним глазом на свою спину, пытаясь получить более объективную оценку самой себя. Кто-то, при помощи лазера, выгравировал у меня на крупе мою же кьюти-марку. Это вызвало у меня чуть заметную улыбку. Я даже и не знала, есть ли все еще у меня кьюти-марка под этим металлом, но могла сделать вид, что есть. «Я не похожа ни на одного из встреченных мной киберпони», произнесла я. «Все претензии к своему питбаку. Он тут заправлял всем процессом», произнесла, явно возмущенная, кобыла техник. «Наш запас комплектующих изделий был единственным, чем пользовался кокон. Я даже не совсем уверена в том, чем является вот это», произнесла она, указывая копытом на светящиеся энергетические точки на моих крыльях. «Какая-то разновидность микромагоэнергетических повторителей, или что-то вроде этого. Рубиновые левитационные талисманы были объединены, чтобы ты могла подниматься в воздух. А затем кто-то зачернил все новые части, дабы они сочетались с твоими ногами. И у меня нет никаких догадок о том, откуда взялось вот это», произнесла кобыла, показывая на что-то у меня на спине. «Что?» спросила я, пытаясь изогнуться, чтобы посмотреть, и терпя досадную неудачу. «Что там такое?» Твистер озадаченно улыбнулась. «Тут у тебя во всю спину надпись «Охранница», а на плече выгравирован символ в виде маленькой пони в плаще. Серьезно, мне хотелось бы удивленно заморгать. По крайней мере, я все еще могла улыбаться. Теперь мне всего лишь нужно избавиться от воспоминания о пребывании в этом жутком аппарате. Лучше об этом сейчас не думать. Мне нужно собраться с мыслями и сосредоточиться на чем-то, о чем говорил приставший ко мне белый жеребец. Я ткнула копытом в Шикенери. «Так говоришь, ты родственник этого доктора Мефитиса?» «Точно, он никогда не был женат, но связи с некоторыми единорожками в башне у него были», — ответил Шикенери, затем чуть закатил глаза. «Я хочу сказать, он был великим жеребцом. Его биография обязательно для прочтения каждым школьникам. Но у него были кое-какие небольшие личные проблемы. Да уж, типа как оставить тысячи зебр запертыми под прицелом Турили и морить их голодом, пока они не начнут пожирать друг друга. Тебе стоит заглянуть в то местечко внизу на поверхности, которое называют Желтой рекой. Может, это позволит тебе взглянуть на своего предка в несколько ином свете. Вот дерьмо, это же не может быть так просто». «Да, ладно, соберись, пора уже пошевеливаться. Мне нужно добраться до вершины башни», — поспешно сказала я. Я взглянула было на свои крылья, но решила, что пока лучше передвигаться пешим ходом, по крайней мере до тех пор, пока надо мной не исчезнут потолки, в которые я могу врезаться. Я ткнула копытом в Твистер. «Ты проследишь за эвакуацией стойла». «Принято», — отрапортовала Пегаска, затем проговорила в гарнитуру. «Бликджик идет вверх. Большая черно-красная киберпони Аликарн. Слушайте, вы ее ни с кем не спутаете. Не пристрелите ее». Затем хмуро взглянула на меня и указала крылом себе за спину. «В той стороне есть лестница. Обойди баррикаду и береги голову. Их там довольно много над нами». Она задумалась на секунду, затем обернулась к одному из солдат. «Флейм Пиньон, можешь проводить ее? Просто на всякий случай. Я совсем не хочу, чтобы кто-нибудь принялся по ней палить, или чтоб она пристрелила кого-нибудь не того». «Ну здорово, нянька-надзиратель», — буркнула я, покачав головой. «Самое худшее было в том, что это, скорее всего, была хорошая идея. Ну разве не досадно? Идем». С каждой уходящей секундой, события все больше выходили из-под контроля. Вернувшись к бою в шахте, я оглядела сражение и представила, каким кошмаром обернется попытка эвакуации 400 гражданских через поле битвы. «Ты можешь что-нибудь с этим сделать?» — прокричал Пиньон, присоединяясь к остальным анклавовцам, которые обстреливали находящихся над нами киберпони. «Ты же, вроде как, кибернетическая суперкобыла. Надо мной находилось должно быть не меньше сотни противников. Может, даже больше. Попытка пробиться сквозь них при помощи оружия займет слишком много времени, которого у меня и так почти не осталось, и это лишь при условии, что пока я буду этим заниматься, меня не превратят в кучку пепла или светящуюся жижу. Но часть меня хотела помочь, чертовски хотела. Я обнажила меч и левитировала с полдюжины листов металлолома. «Прикрой меня и берегись падающих мостков». Закусив рукоятку меча, я отыскала в Элюэмье новые команды и включила полет. Талисманы подали энергию в крылья, те загудели, и я почувствовала себя невесомым 200-килограммовым перышком. «Ну ладно, эй вы, там», — заорала я. «Я Бликджик, и я даю вам шанс сдаться. Убирайтесь отсюда и не огорчайте меня лишний раз. Не заставляйте меня подниматься к вам. Я серьезно». С этими словами я подняла пластины, так что малиновые лучи и дезинтегрирующие заряды разбились искрами у меня над головой. Уже имея некоторый жизненный опыт в качестве киберпони, я знала, что мне лучше не пытаться самостоятельно хлопать своими крыльями. Аугментации были умнее меня и могли гораздо эффективнее меня обрабатывать движения, а учитывая, как много всего жужжало и двигалось внутри этого двойного крылатого комплекса, я посчитала это за счастье и просто сфокусировалась на направлении, вверх и на скорости, быстро и доверилась своим крыльям, чтобы они доставили меня туда. Чего я не знала, так это насколько быстрым могло быть это быстро. Очень неплохо было бы узнать об этом до того, как я рванулась прямо к нижнему мостку. Мой план состоял в том, чтобы использовал металлические листы как щиты и еще много чего, но факт оказался в том, что я для этого двигалась слишком быстро. Быстрее, намного быстрее, чем я ожидала. С оглушительным лязгом и снопом искр я поздоровалась лицом с нижней частью мостка, перевернулась и бешено завертелась, а мои щиты с грохотом разлетелись в разные стороны. Я не была точно уверена, обо сколько поверхностей я приложилась об 4, как минимум, одной из которых была весьма удивленная Киберпони. Прежде чем я отключила крылья, позволив гравитации взять свое, и в облаке кружащей вокруг меня пыли, рухнула на пол неподвижной кучей. Только я подумала, что все закончилось, как по моему телу забарабанили мои падающие щиты, а последний шлепнулся точно на кончик моего укрытого сталью рога и теперь медленно вращался. Крошечная голубая пегаска в моей голове прикусила копыта, чтобы не заржать. Единорожка с грифельной доской пыталась выяснить, в каком порядке на меня рухнули металлические пластины, а маленькая розовая пони поставила мне 9 баллов. Полеты, для пегасов. Я разглядела над собой по крайней мере десяток пялящихся на меня пони. Кибернетически модернизированные пегасы расхохотались. И это Блик-Джик. Да вы шутите. Донесся возглас. Мой маленький братишка летает лучше, чем ты. Крикнул другой. Эй, Блик-Джик. Когда все это закончится, мы с ребятами можем дать тебе настоящий урок полетов. Хохотнул третий. Это продолжалось всего секунду, а затем пегасы Нивара накрыли мостки ружейным огнем, застав киберпони врасплох и вынудив отступить к следующему металлическому поясу. С отстраненным изумлением я наблюдала, как закованные в силовую броню пони стоят вверх ногами на мостиках, используя пол в качестве укрытия и теснят защитников назад. Пальба киберпони теперь стала гораздо менее концентрированной и смертоносной, а между атакующими и пони Лайтхуфса теперь был сплошной металлический пол, а не пластины от разбитой брони. Восхитительно. Никогда не видел такой ловкой техники отвлечения. Я имею в виду, ты вращалась одновременно по трем осям. А как ты вопила мамочки? Восхитительно, затараторил Шикенери, подбегая со своей камерой, закрепленной на голове. Ты что, все это снял? Кисло спросила я, поднимаясь на копыта. Одна пластина, вращаясь, все еще торчала на кончике моего рога. О, да, ни за что не пропустил бы такие кадры. Я же планирую этим зарабатывать на жизнь, а когда я де, мелькнула серебряная вспышка и я, вложив меч в ножны, повернулась и направилась к выходу. Погоди, что, начал было он, тут его шляпа развалилась и шлепнулась к его копытам. Мои кадры, захныкал он, не клево. Снаружи, на посадочной палубе, еще более масштабное сражение ударило меня, словно шторм. Хищники теперь маневрировали вокруг башни, словно гигантские хищные птицы, в то время как боевые крылья облаченных в силовую броню пегасов сражались с командами киберпони, роящимися вокруг башни подобно взбешенным пчелам и осам-убийцам. Теперь по городу вели огонь лишь два хищника, остальные были заняты сражением с последователями Шторм-Чайзер. Пока я стояла, глядя на все это, мимо меня пошла первая волна пони из стойла. К счастью, о недвижимом имуществе в стойле особо не беспокоились, так что у большинства с собой были только мелкие личные безделушки. «Сюда, в слит, скорее!» — крикнул подбежавший пегас, чтобы направить поток в сторону посадочного люка хищника, стоящего на холостом. Над нашими головами протянулось 6 больших защитных пластин, а над ними, там, где хищники когда-то становились на ремонт, расположились сервисные краны и леса, нависая над нами, словно ветви мертвого дерева. Под этими кранами по периметру башни шло кольцо больших, тяжелых люков, видимо, чтобы изготовленные части можно было перегружать оттуда прямо на корабли. Когда Анклав попытался обстреливать их, люки закрылись с грохотом, который я расслышала даже здесь внизу. Как только анклавовцы пролетели мимо, оттуда высыпали раи киберпони и погнались за отступающими солдатами, только чтобы вынудить еще больше солдат выступить против них. Если эти двери все еще работают, это плохой знак. Сколько осталось времени до того, как снова заработают и пусковые установки? Можешь поглядеть сюда? Попросил Шикенери, подбегая ко мне со своей камерой, примотанной к шляпе изолентой. Он перехватил мой взгляд и поспешно снял шляпу, и прижал камеру к груди, защищая ее, словно жеребенка. Нет, я ее только отремонтировал, Блик-Джик. Заснимешь мои попытки летать и я ее обратно размонтирую, предупредила я его, взглядом прикидывая путь до вершины башни. Путь-то не близкий, пробормотала я. Всего лишь километр, ответил Пегас. Осторожно водрузив шляпу на место, он замкнул крылом провода и повел объективом, беря в кадр панораму сражения. О, нет, выдохнул он. Я обернулась, поглядев, в какую сторону он смотрит, а затем подумала то же самое. Тандерхит поворачивался, словно огромная изъеденная дырами головка сыра, которую атаковали разъяренные бладспрайты. Прежде гладкий и ровный, Тор теперь скручивался и бугрился. Прямо у меня на глазах огромная его часть начала провисать. Как оставленный слишком надолго радужный щербет начинает таять, так часть города стала сползать с облаков на нижние слои. Поддерживающие металлоконструкции со скрипом уступали и проваливались ниже. Теперь я могла видеть его заполненные дымом внутренности. Городские здания гротескно растягивались, рвались или таяли. Я должна положить этому конец. Немедленно. Помоги эвакуировать это стойло, резко бросила я, поднимая взгляд. Ох, да брось ты. Я знаю, что ты крутая, но как ты с этим покончишь? Недоверчиво спросил Шикенери. Я повернулась к нему, левитировала бумажку и сунула Пегасу под нос. На ней были 15 букв в 4 словах, которые я прятал от Лайтхуфса. Если он узнает о них, то ни за что не мне сойти с этой палубы. Глаза Шикенери расширились по мере того, как он снова и снова перечитывал записку. «Ах ты ж говняный дождь!» – пробормотал Пегас, дернув веком, затем он повернулся к обитателям стойла и бросился к неторопливо ковыляющему престарелому жеребцу. «Живее, дедуля, живенько, забирайся в этот замечательный хищник!» Он обхватил жеребца за спину и потащил к кораблю. «Давай, давай, шевели копытами!» «Пошел, родимый!» Удивительно, что могут сделать всего 4 слова. Спрятав записку, я повернулась к Бу. «Мне тоже нужно отлучиться, Бу. Не думаю, что смогу безопасно поднять тебя туда. Я даже не уверена, что сама смогу туда безопасно взлететь». Кобылка, прислушиваясь, склонила головку на бок, и у меня была затеплилась надежда, но затем она блаженно улыбнулась. «Бвыгжик, хищник, вперед, забирайся, Бу», указала я крылом на открытый люк. «Пожалуйста». Кобылка улыбнулась и снова потерлась о мою щеку. «Бвыгжик, да, бликджик, бликджик хотеть Бу внутрь хищник, бликджик хотеть спасать Бу. Пожалуйста, Бу, делай, что бликджик просит», жалобно взмолилась я. «Бвыгжик, бвыгжик, бвыгжик», принялась распевать пустышка, прыгая вокруг меня. «Да что же, во имя Эквестри, на нее нашло. Она вела себя прямо как ладно, прямо как я, когда была маленькой кобылкой». Беспомощно поглядев на нее, я чуть понурилась, а затем показала ей бумажку. «Гляди, видишь, ступай в хищник, Бу». Кобылка наклонилась, склонила голову далеко вправо, прищурилась и даже высунула кончик языка из уголка рта. «У них там есть пироженки», солгала я в отчаянии. Ее глаза расширились и взгляд заметался между бумажкой, мной, снова бумажкой, снова мной, а затем перешел к хищнику. Наконец она ткнула копытом на бумагу и восторженно объявила: «Бвыгжик». Я опустила голову, признавая свое поражение. «Здесь у меня нет шансов на победу». «Да», пустышка счастливо улыбнулась, обняла меня и ткнулась носом в щеку. «Бвыгжи ей-ейк». «Ня». Полное поражение. И ей даже не пришлось пускать в ход жалобный взгляд и дрожащие губы. «С другой стороны, по крайней мере, я могу лучше защитить ее». Потратив пару минут, я облачила ее в свою броню оперативника и подлатала ее, чтобы укрыть кобылку. Бу, с шипящим респиратором на лице, бестолково хлопала на меня глазищами. «Нечего на меня так глядеть. Если ты идешь со мной, то я не хочу, чтобы тебя снова поджарили». «Поджариваться плохо, бабошке», объяснила я, стараясь ободрить ее улыбкой. Слит отчалил, уступив место следующему приближающемуся кораблю. На секунду я ощутила приступ паники, когда разглядела, что это шторм. Тут люк открылся и стало ясно, что кто-то устроил из экипажа сплошное месиво. Перескакивая через кровавые ошметки, из люка выскочил перепуганный капитан Кроссвиндс. Зеленый жеребец, покрытый яркими синяками и с заплывшим глазом, вез на спине хорошо знакомую мне полосатую, перепачканную кровью, хихикающую кобылку. «Здоровенько, бликджик», обратилась она к Бу, затем взглянула на меня. «Кто твоя крутая подружка?» «Замечательно, теперь даже мои друзья меня не узнают. Здравствуй, Рампейдж». Рампейдж изумленно заморгала, а затем расхохоталась, топоча по спине зеленого Пегаса. «Бликджик, это ебать меня сосалкой, это ж ты. Что за хрень с тобой приключилась?» «Модернизации», проворчала я, «даже говорить об этом не хочу. Сегодня все через жопу. Черт, думаю, большой папочка должен поставить тебя во главе потрошителей за один только внешний вид», хохотнула она, затем повернулась к Бу. «А это у нас теперь значит Буджик», весело заметила Рампейдж. «Что ж, теперь мой день можно официально считать офигенным». Стоя на спине капитана, передними копытами она плотно обхватила его голову. «Как она тебе нравится?» спросила она, мотнув головой в сторону хищника. «Я думаю переименовать ее в Рампейдж, загрузить пивом и шлюхами и стать небесной пираткой Земнопони. Потом, когда наиграюсь, набью трюмы взрывчаткой, жар-бомбами и магическими отходами, какие только найду, и направлю ее прямо на ту здоровенную магическую сферу, которую анклавовцы называют неразрушимой. Как думаешь, доставь этих единорогов стоило 9-9 и можешь веселиться как хочешь», — ответила я, относительно уверенная, что в конце концов кобыле наскучит эта идея. «Только скажи сначала, как ты пробралась на борт шторма?» Шторми зарядила меня в одну из их здоровенных пушек, и я отправилась играть в веселого баллистика. Теперь за этот выстрел я должна их канониру сеанс кое-каких оральных развлечений. Как только я оказалась на борту, то принялась рвать, топтать и пробивать себе путь к капитану. Может, я и не могу летать на хищнике, но он-то может. «Верно я говорю, Бриквинд?» — спросил Рампейдж, сжимая копыта. Избитый зеленый жеребец вскрикнул от боли. «Она не может умереть. Я ее лично дезинтегрировал, а она возвращалась». Дико взвизгнул Кроссвинд. «Дважды. Да, да. Предполагалось, что Блэкджек поможет мне с этим делом, но она все конючит про то, что жизнь прекрасна и прочее такое дерьмо», — протянула Рампейдж, презрительно закатив глаза. Он пытался прикрываться всеми пони, какими только мог, лишь бы я слезла с его спины. «Петушок, пожалуйста, я буду хорошим капитаном. Я стану честным и скромным. Буду кормить сирот и вдов. Я перестану обманывать мою кобылу, и хозяйку, и любовницу. Только, пожалуйста, сними ее с меня», — взмолился он. «Рампейдж, начала я». Она тут же огрызнулась. «Ох, не надо меня рампейджить, Блэкджек. Этот кусок дерьма пиздит так же, как я возрождаюсь. Честно, я дала ему шанс потянуть время, ведя себя как хорошая пони, дважды, и была за это дезинтегрирована, дважды, а ведь это больно», — прорычала она сквозь зубы. «Помимо этого, он предупредил Хаарфрост о том, чем ты занимаешься, и вот поэтому, сейчас происходит так много стрельбы». Я неодобрительно посмотрела на избитого капитана. «Я заплачу налоги», — умолял он. «Уйду в отставку. Признаю всех своих ублюемух своих, скорее всего, незаконнорожденных отпрысков, которых я зачил. Я спущусь на поверхность и лично вымою копыта всем этим несчастным обитателям пустоши. Просто убери ее от меня, пожалуйста. Я, возможно, сделаю то, о чем ты просишь», — начала я, левитируя кусочек бумажки, отчего его глаза расширились, когда он преисполнился надежды, — «но лишь в том случае, если ты сумеешь в течение минуты достать для меня одну из указанных в списке вещей». «Я ты это», — пробормотал он. «Я могу достать для тебя одну из них. Полчаса, максимум. Мы выдернем их прямо из орудийных башен. Ты сможешь оставить себе все 6. Просто убери ее от меня. Прости, это слишком долго». «Рампейдж, он в полном твоем распоряжении», — произнесла я. «Нет», — заголосил он. «Ох, да заткнись ты уже», — произнесла Рампейдж, сжимая ноги еще раз, а затем повернулась ко мне. «Итак, Блэкджек, неужели ты и в самом деле? То есть, ты же говорила, что у тебя есть один». «Конечно, но лишь в том случае, если мне удастся раздобыть все, что нужно для того, чтобы заставить это работать», — вздохнула я, смотря в потолок. «На данный момент я могу уничтожить лишь одну из ракет. Как ты думаешь, если я буду достаточно быстрой, то сумею вернуться сюда до того, как произойдет это?» — спросила она. «Скорее всего, нет. Я воспользуюсь этим сразу же, как только найду нужную мне вещь», — ответила я, улыбнувшись. «Ты, конечно же, можешь пойти со мной, но для этого тебе потребуется передать свой корабль в копыта какому-нибудь пони, которому наверняка наплевать на стезю небесного пирата». Рампейдж скривилась от неуверенности. «Ах, выбор, выбор. Остаться здесь, совершить правильный поступок и стать небесным пиратом, или сломать ему шею и получить то, чего я жажду». Рампейдж раздраженно фыркнула. «Бу, а ты что посоветуешь?» — пустышка указала на меня копытом. «Блэкджек, она может говорить?» — вытаращила глаза Рампейдж. «Быстро. Скажи, козявка, дерьмо, шлюха, бцуэва, экономика просачивания благ сверху вниз, гомик, бв», — наклонила голову Бу. «Рампейдж, у нас нет на это времени», — произнесла я решительно. «Ты идешь со мной или нет? Но у меня ведь прямо сейчас есть хищник, небесные пираты, и, в то же время, высокая вероятность того, что я наконец-то смогу умереть», — хныкал Рампейдж, указывая копытом то на корабль, то на вершину башни. В конечном итоге она выпалила: «Это нечестно, Бликджик. Учитывая все то, что сегодня со мной случилось, я не могла ей ничем помочь, кроме как немного посмеяться. Сегодня вообще не самый честный день для кого бы то ни было, Рампейдж. Вот, к примеру, твой корабль. Для меня, в любой из дней, небесное пиратство будет звучать приятнее, нежели смерть», — произнесла я, вновь в потолок свой взор устремив. «Это потому, что тебе по-настоящему легко умереть», — надулась она, но в то же время в ее голосе можно было расслышать признаки сомнения. Она пнула Кроссвинда задними ногами по ребрам. «Вот так-то, мул. Но вернемся к моему кораблю. Нам нужно выкрасить его в ярко-красный цвет, потому что красные суда летают быстрее, а также установить на него дополнительное вооружение и шипы. Ему однозначно нужно больше шипов». Я тряхнула головой и посмотрела на Бу, надеясь, что она последует моему совету. Однако Бу терпеливо ждала, продолжая стоять рядом со мной. В конечном итоге я вздохнула, взвалила пустышку себе на спину, расположила ее там поудобней и включила крылья. К счастью, она была не тяжелее того, что от меня осталось. «Прикройте меня», — сказала я Флейм Пиньону, а затем щелкнула крыльями и взлетела. В башне я ошиблась относительно своей скорости. Скорость моего полета была не выше, чем у Монинглари, и здесь было довольно-таки много других пегасов, которые закладывали хитрые петли и пикировали вдвое быстрее меня. Возможно, это было следствием того, что они были пегасами, а я, даже с учетом моих киберусилений, по-прежнему оставалась единорогом. Поле левитации оставалось стабильным, но я заметила, как уровень моей энергии, прямо на глазах, медленно пополз вниз. В воздухе образ творящегося здесь хаоса стал полностью завершен. Хищник сражался с хищником, двигаясь в смертельном танце маневров и контрманевров. Я наблюдала за тем, как Кастелленус, чьи броневые пластины были покрыты многочисленными, все еще дымящимися пробоинами, нырнул вниз в направлении выделенного красным цветом сирокка. В течение одной ужасающей секунды я была абсолютно уверена в том, что Кастелленус находится в свободном падении, расстреливая при этом вращающиеся пропеллеры сирокка из своих фронтальных орудий. Затем Кастелленус перевернулся на бок, развернувшись на 90 градусов, и открыл огонь из оставшихся под фюзеляжных орудийных башен, оставляя в борту сирока огромные зеленые пробоины. А как только он спустился ниже своего противника, пропеллеры Кастелленуса вновь начали вращаться, дабы замедлить падение. Его нос задрался, в то время как сам он завис на месте и открыл огонь по днищу своего противника. Я не имела ни малейшего представления о том, насколько серьезные повреждения получил сирока, но, наблюдая за там, как Кастелленус вновь возвращается в горизонтальное положение и разрывает дистанцию, а сирока начинает вести ответный огонь, я почувствовала, что наблюдать за тем, как огромные боевые машины выделывают подобные пируэты, было слегка сюрреалистично. Повсюду вокруг меня пегасы закладывали хитрые виражи, завязывали бой и снова хитро маневрировали. Более маневренные киберпони прилагали все свои усилия для того, чтобы атаковать своих противников с любого направления, но только не в лоб. В свою очередь, облаченные в силовую броню пегасы использовали парное построение, летая навстречу друг другу, и каждое крыло атаковало любого, нападающего на другое крыло, киберпони. Затем оба крыла за секунду до столкновения разлетались в стороны, и как только они оказывались на расстоянии друг от друга, киберпони вновь бросались в атаку, атакуя их спины и крылья. Я поняла, что имела в виду Твистер, когда говорила о преимуществе на открытом воздухе. Находясь снаружи, киберпони действительно должны были прилагать усилия для того, чтобы подстрелить противника до того, как прибудет очередное построение, которое подстрелит уже их самих. Вот только сейчас здесь находились пони в силовой броне, которые сражались с пони, которые сами были силовой броней. И я понятия не имела о том, как же они все-таки различают, кто есть кто. Элюэм, но в данном случае они предпринимали все усилия для того, чтобы сражаться двое вместе с одним. Один привлекал внимание противника, а двое внезапно появлялись сзади и повреждали ему крылья этими своими мерзкими скорпионьими хвостами. Это было смелым проявлением командной работы. Если один из партнеров оказывался слишком далеко впереди или позади, они были мертвы или их партнер уже был мертв, а они были следующими на очереди. Когда мы достигли ветвей с сервисными кранами и люками для изготовленных деталей, один из них поднялся достаточно высоко для того, чтобы исторгнуть на меня, Бу, и дюжину, или около того, облаченных в силовую броню пегасов, которые были вместе с нами, целую тучу летунов. «Держись крепче, Бу!» — прокричала я, стараясь лететь так быстро, как только могла. Было бы, все же, очень неплохо узнать, как именно работает мой полет. Поле левитации было достаточно простой для понимания вещью. Я уже встречала роботов, использующих нечто подобное. Но все-таки, что же толкало меня вперед? Может быть, в крылья был установлен своего рода тяговый талисман, а может это телекинез? Своими крыльями я должна махать, следовательно. Двое киберпони взметнулись позади меня, так же, как я наблюдала это раньше, вот только мы не были тем, что им обычно нравится. До этого, они никогда не встречались с другой киберпони, у которой на спине находилась бы истерическая пони, которая от страха, бешено молотила бы задними ногами, круша глотки киберпони. Также им никогда не приходилось сталкиваться с летающим киберпони-единорогом, у которой имелся, мелькающий вокруг и позади нее, светящийся меч. На самом деле, они какое-то время летели рядом со мной, недоуменно пялись на меня, словно бы не уверенные в том, была ли я настоящей угрозой, или нет. А спустя 3 секунды они, выказав ловкость, о которой я могла только мечтать, перевернулись в воздухе, и нацелили свое очень смертоносное оружие прямо на меня с Бу. Я точно знаю. Затем, 4 анклавовца в силовой броне промчались мимо 2, находящихся позади меня, киберпони, с отменной точностью всаживая в них темно-красные лучи. Секунду спустя они уже куда-то пропали, оставив меня кувыркаться в их вихревом следе. Когда я, все же, выровнялась, то осталась наедине с сотнями пони, которые мелькали и стреляли вокруг меня, а Бу, будто приклеенная чудо-клеем, вцепилась в мою спину. «Эй, все вы, сбавьте скорость!» — крикнула я, махая в их направлении мечом, в то время как надо мной смеялась крошечная голубая пегаска в моей голове. Пегасы двигались, думали и, как правило, были слишком охренительно быстрыми для меня. Пегасы и их жульнические крылья. Тем не менее, передышка была кстати. Я продолжила подъем, оставив битву далеко под собой. На этой высоте я обнаружила несколько вещей. Воздух становился все более разреженным и холодным, а ветер крепчал. С каждой секундой моего полета мой энергозапас неумолимо уменьшался, капля за каплей. В моем LUME не было высотомера, а я была так охрененно высоко, что, глядя вокруг, могла видеть, как горизонт слегка изгибается. Сражение внизу превратилось в мельтешение мерцающих точек и больших вспыхивающих овалов. По мере набора высоты я следила, как падает мой индикатор питания. 50-40-30. На этом уровне я начала ощущать холод и затруднение дыхания. Металл был не самым хорошим теплоизоляционным материалом, а я была вся покрыта им. 20. Я уже могла разглядеть темную вершину башни Шидоуболтов. Мне просто нужно подняться еще чуть выше. 10. Еще 30 метров. 15. 3%. Встроенные в крылья талисманы, толкающие меня сквозь воздух, начали мерцать. Нет, застонала я, чувствуя, как сила тяжести начинает тянуть меня вниз. Мне не хватало еще нескольких метров. Всего чуть-чуть, но здесь так холодно, так сложно сосредоточиться. Красный огонек погас, и мои металлические конечности и крылья отказали. Крылья замерли, и я начала падать. Телепортировать себя было трудно. Телепортировать себя, когда на мне навешано еще больше металла, еще труднее. Телепортировать все это и Бу в придачу было похоже на попытку магически одновременно пропихнуть нас обеих в трубу шириной в копыта и длиной 5 метров. Только понимание того, что я могу упасть на землю в нескольких километрах внизу, и первичный безотчетный страх перед этим знанием, заставили меня собраться с силами и сотворить заклинание телепортации, швырнувшее меня к краю на вершине башни. И даже этого едва хватило, так что я смогла лишь ухватиться передними копытами за край. Мой рог хлопнул, словно перегоревшая лампочка, и магия выдохлась вместе с ним. Меч, до сих пор плывший в воздухе рядом со мной, канул в зеленую бездну ядра. Еще мгновение я видела его блики на солнце, а затем он исчез. Бу вскарабкалась по моей спине и выбралась на обледеневшую крышу. Закусив мою гриву, пустышка втащила меня через край, и я ощутила безграничную признательность ко всем земнопони. Мой индикатор заряда замигал на отметке в 1%, а затем мое зрение потемнело. Все, что я могла чувствовать, это холодный ветер и холодный металл. Бу, самоцветы, Бу, прохрипела я, самоцветы, пожалуйста. Мне нужна энергия. На холодном ветру я начала дрожать. Что-то теплое уткнулось мне в щеку, а затем прикрыло меня сверху. «Мне очень жаль, Бу», – прошептала я, задыхаясь. Воздух был настолько разреженным, что я подумала, что вот-вот потеряю сознание. Я даже не была уверена, остались ли у меня еще самоцветы. Может, где-нибудь на самом дне моей сидельной сумки, среди всего того хлама, что я с собой таскала. Мои системы жизнеобеспечения запитывались от отдельного контура, получающего энергию от генератора у меня в груди, но как долго я протяну, прежде чем Бу или я погибнем? Я попыталась пошевелить оставшимися у меня мускулами, но это было бесполезно. Теперь во мне было больше механизмов, чем плоти. Чтобы продолжить двигаться, мне нужна была магическая энергия. Все, что я могла теперь, это просто лежать здесь в абсолютной тишине. Что ж, по крайней мере, я была здесь не одна. Неважно, как глубоко или быстро я пыталась дышать, воздуха не хватало. Я могла только вообразить, каково это было для Бу. Даже мои чувства начали отказывать. На грани сознания мне показалось, что я слышу пение. Я лежала в темнице. Все по законам жанра. Каменные стены и пол, решетчатая дверь. Мое тело ломило от холода и сырости. Единственными вещами, которые портили эффект, были висящая в верхнем углу магическая камера наблюдения и свет, который ни разу не выключили с тех пор, как я здесь оказалась. «Голденблат мертв», — прозвучал холодный, жесткий и жуткий голос. Меня пробила дрожь, и я повернулась к решетке, которая обхватила холодное синее свечение. Прозвучало несколько щелчков, и дверь открылась. За ней стояла принцесса Луна, но не та принцесса, что я знал до этого. Это была величественная, взрослая и сильная кобыла, а не игривая и добрая, и она, с презрением, смотрела на меня сверху вниз. «Голденблат мертв, но я подозреваю, что его заговоры, нет», произнесла она с холодной яростью в голосе. Ее глаза, словно мечи, пронзали меня. «Я ничего не знаю о горизонтах», прошептала я. «Я уже говорил это и вам, и Пинки. Я ничего. Речь сейчас не только о горизонтах, а обо всем, что он делал. Обо всем, к чему он приложил копыта. Все это, оскверненное, отравленное, находится под подозрением. Все секретные проекты, связи с ДМД, даже само правительство, все под подозрением», произнесла она. Ее последние слова прозвучали словно гром и буквально ударили меня в лицо, а я продолжала лежать, распростершись ниц на каменном полу. Я не успокоюсь, пока все тайное не станет явным. Все его связи с министерскими кобылами, его работы с министерствами, его неофициальный канал связи с зебрами. Ничему больше нельзя доверять, ты понимаешь? Ничему. «Мне жаль, ваше высочество», – прошептала я. «Жаль», – сказала Луна презрительным тоном. «А ты хоть представляешь себе, что сейчас происходит? Зебры сделали абсурдное заявление, будто мы взорвали мегазаклинание у них в столице. Они обвинили нас в том, что мы отправили в РАМ своего агента, который совершил на их земле это ужасное злодеяние. Они смонтировали фильм, в котором показывают руины городов, якобы это все, что осталось от столицы, и показывают его по всей империи. Но зачем, зачем вся эта жалкая ложь? Особенно, если учесть то, что наши военные докладывают о том, что все наши мегазаклинания, за которые они отчитываются, полностью заряжены и готовы к воплощению». Ее свирепый взгляд упал на меня, и она продолжила холодным, как лед, тоном. «Где истоки дезинформации? Это все часть плана Голденблада, уловка Цезаря, на кону жизни десятков миллионов моих подданных, а Пони, которому я доверяла больше всего, оказался предателем. Мне жаль, мне очень жаль», — повторила я, опуская глаза на ее серебряные накопытники. «Я бы сделал все, чтобы исправить это». «Все?» — спросила она приятным, тихим голосом. Затем помолчала некоторое время и снова заговорила, но уже мягким тоном. «Что же, в таком случае, хочешь ли ты искупить свою вину?» «Да, моя принцесса, я готов на все». После этих слов, белая луна на ее броне засветилась, отсоединилась от нее и, во вспышке света, превратилась в светящийся кристалл размером с глаз пони. «Ты знаешь, что это такое?» «Это матрица мегазаклинания ЭП-1101, ваше высочество. Над этим мегазаклинанием работал ты, а Голденблат, возможно, саботировал его», сказала она, смотря на кристалл с отвращением. «Голденблат мог завербовать в свои ряды любого из тех, кто трудился над проектом. Твайлайт, Флаттерши, того судью, даже мою сестру. Он бы мог совершить переворот, как раз плюнуть. Она в ярости сжала зубы. Мне следовало бы уничтожить эту матрицу. Но что если это часть его плана? Я не могу знать этого наверняка. Затем, она снова посмотрела на меня. Так что, я решила, что нам надо поступить менее предсказуемо. Какова ваша воля, принцесса? Слабо прохрипела я. Мы привяжем твою душу и разум к этому мегазаклинанию. Твое же тело спрячут в надежное место. Если по каким-либо причинам это заклинание когда-нибудь будет использовано, то оно примется разыскивать того, кому предназначено, а вот ты позаботишься о том, чтобы оно вернулось ко мне. А если ты не сделаешь этого, то твои душа и разум будут медленно и неуклонно испаряться, пока полностью не исчезнут. Но, резко сказала она и улыбнулась, если ты будешь преданным до конца, и заклинание вернется ко мне, я воссоединю твое тело, душу и разум. А если еще и не всплывут никакие заговоры, ЭП 1101 окажется безопасным, а мои земли и подданные будут в целости и сохранности, то тебя помилуют. С трудом я поднялась на болящие ноги и опустил голову в поклоне. Я согласен, ваше высочество. Согласен, сказал я от чистого сердца. Она медленно отошла в сторону, и появились два жеребца. Один низкий и полный, другой высокий и тощий. Начинайте. Я должна подготовиться к сегодняшнему гала. Я бы отменила эту пустую трату времени, но надо делать вид, что все идет своим чередом, пока мы вылавливаем заговорщиков. Ничего, как только Пинки закончит с мерзкими четырьмя звездами, я благословлю ее искоренение скверны из ДМД. Единороги, синий и оранжевый, откинули назад капюшоны и уставились на меня глазами, что были полны звезд. Их рога охватило сияние, и мир для меня стал белым. Мне было нестерпимо больно, но затем боль прошла. Когда ко мне вернулась способность мыслить, мне сразу стало очевидно несколько вещей. Во-первых, я могла дышать без ощущения, будто тону. Во-вторых, меня куда-то несли. В-третьих, я была обречена просматривать и переживать воспоминания других пони каждый раз, когда закрывала глаза. Ну в самом деле, почему мне нельзя снова видеть сны об обычной эквестрийской жизни? Тем не менее, прохлаждаться мне было некогда. Конечно, если я еще не опоздала. Кто здесь? Кто это? Бу, Пиньон, Твистер, Глори, Даск, Бумер, Ринбоу. Я нахмурилась. Это Лайтхуфс, верно? Ты следил за мной через персептитрон. Ты больной ублюдок. Я закусаю тебя до смерти. Заорала я, и принялась неистово кусать того, кто меня нес, прежде чем он успел сбросить меня с верхушки башни. Вдруг я бы попала ему в артерию. Может его, в конце концов, убьет инфекция. Мне по лицу съездили крылом. О, хочешь по-плохому? Да, пошевелившись настолько, насколько смогла, я уткнулась лицом в металлический бок. Мне показалось, что я почувствовала, как мой стальной рог во что-то воткнулся. Вот тебе, я остановлю тебя, сволочь. Тут меня швырнули на пол, и я почувствовала, как к моему рту прижали что-то пряное. Я тут же это прикусила, чувствуя, как оно тает, и по всему моему телу разливается магическая благодать. По мере возвращения энергии у меня в глазах зарябило, в ушах послышался треск, и я, проморгавшись, уставилась на кобылу, что надо. «О, это ты! Привет!» Я могла бы сказать то же самое, Бликджик, отозвалась она своим низким, синтетическим голосом. «Ты была права насчет того, что Лайтхуфс следит за тобой через персептитрон, но он собирался оставить тебя здесь, чтоб ты замерзла насмерть, прежде чем найдешь то, что написано на той чертовой бумажке, которую ты показываешь всем пони». Нахмурившись, она вынула из сумки на своем крыле еще один самоцвет и сунула его мне в рот. «Закусаешь меня до смерти?» — спросила она с иронией в голосе. Я ожесточенно жевала, поглощая энергию, прежде чем проглотить. «Не смейся, может у меня получилось бы», — улыбнулась я. Она протянула мне сумку, но когда я попыталась левитировать ее, мой рог послал меня нахрен. После последней телепортации он ушел в отпуск, в очень затяжной отпуск, и оставил меня с пульсирующей головной болью. Что происходит? Сколько я была в отключке? С этими словами я, не заморачиваясь, сунула нос в сумку, закинула лямки себе за уши и принялась жевать, поглядывая вокруг. Мы оказались в каком-то чудном офисе, но создавалось впечатление, что хозяин у него был весьма неряшливым. На деревянной обшивке стен висели старые плакаты Вандербалтов. На большом столе была развернута огромная карта Эквестрии Зебринских земель. На другой стене крепились какие-то сложные схемы огромной механической сферы и грибообразного здания, и ротописная записка Эпплблум, не дай Голди наложить копыта на этот проект. Мне плевать, насколько упорно он будет утверждать, будто может помочь. Лежащий на столе длинный список, озаглавленный «Крутые цели», пестрел именами и названиями мест. На мой взгляд, большинство из них звучали по-зибрински. Бу, склонив голову на бок, разглядывал несколько фотографий министерских кобыл, разложенных на столе. Ты была без сознания всего пару минут. Как только тебя заметили снаружи башни, Лайтхув сговорил о тебе, следя за тобой через персептитрон. Когда он сказал, что ты здесь потеряла сознание, я пробралась вверх по шахте и перенесла в свой офис так быстро, как только смогла. Подняться на несколько тысяч метров за пару минут – это не самый умный поступок, Бликджик. Давление воздуха здесь почти вдвое меньше, чем то, к которому ты привыкла. Я супердерзкая киберпони, плевать я хотела на холод, давление воздуха и сдохшие батареи. Это должно как-то обнадеживать, слюняво прочавкала ртом, полным самоцветов. Что Лайтхувс планирует запустить все ракеты разом, отозвалась Rainbow Dash, затем усмехнулась. Но у меня есть план. Вся энергия сейчас идет через аварийный канал. Ты возьмешь свой магический суперострый меч и, спустя пару взмахов, он не сможет открыть ни единой двери. Что ты об этом думаешь? Мне казалось, это все еще звучит как быстрый способ умереть от удара электрическим током. Странно. Обычно я была не самой осторожной кобылой. Хотя сейчас это было не так уж важно. Да, насчет моего магического суперострого меча. Пробормотала я, отводя взгляд. Я его как бы уронила. Уронила? Прохрипела Rainbow Dash. Ты его уронила? Как ты могла уронить что-то подобное? Ну, когда я телепортировалась, у меня выгорел рог. А меч я держала наготове, на случай, если какие-нибудь киберпони захотят напасть на меня или Бу. И когда моя магия выдохлась, ну я его выронила. Ответила я, защищаясь. Можно подумать, ты никогда ничего раньше не роняла? Rainbow вздохнула и покачала головой. Это печально, сказала она, поднимаясь и зависая в воздухе. Ладно, значит, нам нужно найти способ, как предотвратить запуск 40 ракет. Мы могли бы взорвать одну, это устроило бы чертовский беспорядок, но тут нет никакой гарантии, что он не сможет запустить остальные. И у него по-прежнему хранится контейнер, полный его заразы. Она в задумчивости потерла подбородок. Плюс ко всему, нам как-то нужно помочь Тандерхиду. Вообще-то, у меня тоже есть план, как со всем этим разобраться, заметила я, чавкая самоцветами. Бу вытащила откуда-то радужный парик и, пожевав его для пробы, напялила себе на голову. Не переставая кормиться, как голодный драконенок, я покопалась в своей сумке и передала кобыле, что надо листок бумаги. Не читай это вслух, не нужно давать подсказки тому, кто может подглядывать. Rainbow Dash скептически пробежалась взглядом по записке. Бликджик, ты свихнулась, это никогда не сработает. Где ты, черт возьми, нашла одно из них? В моих странствиях вокруг Хуффингтона, улыбнулась я. Но ты не сможешь просто взять и использовать его. У тебя должен быть доступ к... Я заставила ее замолчать, когда подняла передние копыта, рывком открыла его и показала ей свой пипбак. На экране услужливо светился EPA-1101. Несколько секунд она таращилась на него. Ох, конские яблоки, но, Бликджик, ты хоть знаешь, что оно на самом деле делает? Без понятия, призналась я, опуская ногу. Я видела, как одна пони пыталась заставить одно из них работать, так что я буду делать то же, что и она. Но что бы это ни было, я сомневаюсь, что после этого хищники или чума будут проблемой, верно, возможно. Rainbow Dash чуть покачала головой. У тебя еще нет возможности как-то его нацелить. Мне нужен талисман из одной из его ракет, или, возможно, мы сможем выковырять один из турели, отозвалась я, пытаясь достать языком да самоцветом на самом дне сумки. Этого мешка мне едва хватило, чтобы восполнить только половину заряда. Мне определенно стоит по возможности избегать затяжных полетов. Я заметила, что Rainbow перестала расхаживать. Чего? Ты жуткая пони, ты в курсе? Заметила радужногривая пегаска, качая головой. Я стянула сумку с лица, мой рот был покрыт слоем блестящей сладкой самоцветной пыли. Кто? Это я-то? Удивилась я, слизывая последние крошки. Rainbow Dash со вздохом покачала головой, и я опустила взгляд. Надеюсь, я выгляжу не слишком жутко. Сказать по правде, взгляни на меня. Что обо мне подумает Глори? Когда она была похожа на меня, ты относилась к ней иначе? Спросила пегаска Гуль. Ты же не выглядишь, как злодей из ужастика, возразила я. Верно. Но до тех пор, пока твои друзья знают, что ты, это по-прежнему ты, все будет в порядке», — ответил Rainbow Dash. «Я просто хочу, чтобы мои друзья оказались здесь», — пробормотал я. «Я знаю, что нам необходимо было разделиться, но...» Rainbow Dash вздохнула и перевела взгляд на фотографии на столе. «Добро пожаловать в клуб. У нас есть раскрошившиеся печеньки и скисшее молоко». Она решительно тряхнула головой. «В любом случае, время не ждет. Каков план?» «Одну секунду», — попросила я, сунув мешочек из-под камней в седельную сумку и подбегая к столу, чтобы найти лист бумаги и карандаш. Затем, закрыв глаза, я написала инструкцию. «Может, Лайтху вздумает, что я без сознания, но с тем же успехом он может прямо сейчас смотреть моими глазами». Закончив, я сложила листок и вернулась к Дэш. «Бу!» Из картотеки высунулась голова пустышки с пакетом кексиков во рту. Одним махом она разорвала упаковку, подбросила ее в воздух и поймала лакомство ртом. Счастливо чавкая, она подбежала к нам, и я протянула записку кобыле в фиолетовой броне. Дэш развернула ее крыльями и нахмурилась. «Ну и ну, Бликджик, твой ротопочерк просто жуть». Она просмотрела список, кивая. «Ладно, это я могу, и это, и, возможно, это. Но справится ли твоя подруга со своей частью? Она выглядит немного». «Она в порядке», — заверила я, поворачиваясь к Бу и надеясь, что я права. «Бу, послушай меня, ты должна держаться поближе к Rainbow Dash. Она собирается отыскать кое-что очень важное, а тебе нужно будет принести это мне». «Хорошо, Бу, я рассчитываю на тебя». Я всмотрелась в ее глаза, пытаясь отыскать в них намек на понимание. Кобылка склонила голову на бок. «Бджик». Затем она потерлась о мою щеку, а когда отодвинулась назад, на ее носу сверкали искорки. Я обернулась к Rainbow Dash. «Она хорошая, у нее все получится», — улыбнулась я, самой убедительнейшей из своих улыбок. «Точно», — скептически протянула Rainbow. «Ладно, давай продолжим. До того, как мы совершим какую-то глупость, осталось не так уж много времени». Она направилась к двери, но я задержалась. Здесь к офису примыкала небольшая комнатка, почти как альков, в какие обычно ставят медиацентры. 6 мониторов были темными, но на 7-м светился одинокий символ ДМД. Я медленно подошла, кольцеобразная иконка замерцала и исчезла, а на экране появилось что-то новое. Обнаруженное под 1101. Обновить данные маршрутизации. ДН. Я уставилась на надпись. Rainbow Dash и Бу ждали меня у выхода. «Одну секунду. Мне нужно кое-что уладить», — сказала я и нажала клавишу «Д». Снова перед моими глазами промелькнуло светоцифровое шоу, и информация перекачалась в мой пип-бак. Когда передача окончилась, я увидела, что навигационная метка обновилась, но куда бы я ни поворачивалась, я не видела, чтобы она куда-нибудь сдвигалась. На ней значилась штаб-квартира Робронка, но тут я взглянула прямо вниз и увидела маленькую иконку аккурат у себя между копытами. Ох, что ж, наряд у меня как раз подходящий для прогулки в ядро. «Эй, ты не могла бы связать меня с Глори?» — спросила я. «Я хочу повидать ее еще разок». «У нас нет на это времени», — возразила Rainbow Dash. «Прямо сейчас он загружает эти ракеты и готовит их к запуску. Ты знаешь, что я задумала. Тебе не кажется, что Тандерхит заслуживает небольшого предупреждения?» — спросила я. «А свой передатчик ты не можешь использовать из-за персептитрона», — проворчал Rainbow, пока я пыталась подключиться к лаборатории Муншедоу. Экран несколько раз мигнул, затем щелкнул, и я увидела разгромленную астрономическую лабораторию. Оборудование валялось на полу, а помещение заполнял дым. «Глори, Муншедоу, есть кто живой?» — прокричала я, но никто не ответил. «Похоже, что Министерство науки попало под удар», — мрачно заметила Rainbow Dash. «Я знаю другого пони, кто может ответить», — не сдавалась я и переключилась на лабораторию Манинстера. На заднем фоне послышались голоса пони. «Алло, здесь кто-нибудь есть, доктор Манинстер?» Хотя оборудование здесь тоже было разбросано, но по крайней мере тут не было столько дыма. Тут в поле зрения камеры монитора вступила потрясающе великолепная кобыла. Ее длинная роскошная грива качнулась взад-вперед, прекрасные глаза медленно, чувственно моргнули, и я на мгновение утратила способность думать. «Да, что вы хотите? Мы здесь пытаемся спасти ценные исследовательские данные», — проговорила она медовым голосом. «Я, Rainbow Dash с металлическим лязгом шлепнула меня по крупу, и мой мозг снова включился в работу. «Мне нужно поговорить с доктором Манинстар». «Да, да. Чего ты хочешь?» — спросила она в самом красивом раздражении, что я когда-либо видела, а затем обратилась к кому-то, посмотрев в сторону. «Нет, сначала этот образец, а те следом, и не уроните его опять, да, доктор!» Пролепетала я. Кобыла презрительно фыркнула и оборвала связь. Я энергично потрясла головой. Определенно я что-то упустила. Я заново открыла соединение и была вознаграждена зрелищем ягодиц, которые едва не заставили меня позабыть, зачем я опять звоню. «Доктор Манинстар, это я, Бликджик. Где Глори?» Она повернулась, изогнув бровь, и улыбнулась. «Ах, да, я не единственный, кто претерпел некоторые изменения. Она надела докторовы, ее, выпуклые очки и эффект, вызывавший во мне ошеломляющее вожделение, отступил. Так лучше, хорошо. Моя ученица находится в кабинете по мониторингу чрезвычайных ситуаций. Адрес терминала МН1ТНДР1МЧС1, терминал 6 или 7. Замечательно. Благодарю вас, доктор. Вы эвакуируетесь? Я не позволю, чтобы моя работа была уничтожена тупыми вояками», презрительно заявила она, оставаясь великолепной даже в очках. «Возьмите ее и столько исследователей, сколько сможете, и отправляйтесь в коллегию. Поговорите с Триаш и профессором Зодиак. Уверена, они с охотно примут вас с вашими разработками», предложила я. «Ты думаешь, ну, тогда спасибо», сказала она, немного удивленно. «Я найду какой-нибудь способ, чтобы отблагодарить тебя. Не нужно. Я ваша должница. Удачи вам. И оставьте уже эту убийственную шутку», посоветовала я, прежде чем отключить связь и ввести полученный от доктора адрес. Соединение открылось, отобразив удивленного Пегаса. «Ты кто такая? А ну отключись от этой линии. Мое имя Бликджик», рявкнула я. «Сейчас же позови Монин Глори, Бликджик», воскликнула Глори где-то за полем обзора камеры. Затем в кадр ворвалась серая Пегаска, сшибив жеребца прочь с его кресла. Кончик ее гривы был опален, голову обматывали бинты, а на носу чернела сажа, но для меня она была в 10 раз более потрясающая, чем доктор Манинстар в теперешнем его виде. Несколько секунд я не могла вымолвить ни слова, видя, как она изучает мой новый внешний вид. Ее взгляд тут же смягчился. «О, Бликджик, да уж, меня модернизировали. И чтобы лишний раз не говорить и не думать об этом», я ляпнула. «Как Тандерхит? Твое предупреждение спасло жизни больше, чем я могла рассчитывать. Без жертв там не обошлось, но, по большей части, мы легко отделались. Обстрел немного ослаб. К счастью, у нас есть пони, способные навести порядок в этой катастрофе». С этими словами она отодвинулась в сторону, пропуская к терминалу мумию. По крайней мере, выглядел он именно так. Мумия в кровавых бинтах с парой напряженных глаз. «Скайстрайкер», ахнула я. «Как ты справился со своими ранениями?» «Еще не справился», – прохрипел жеребец. «Я глотаю целебное зелье каждые 10 минут, стараясь лишний раз не шевелиться. Какова ситуация? Башня эвакуируется, и вы должны быть готовы сделать то же самое с Тандерхедом. Сейчас самое время, пока анклавовцы грызутся друг с другом», – ответила я. «Анклаву чума и башня нужнее, чем вы». Скайстрайкер нахмурился. «Зачем эвакуироваться сейчас? Мы организуем достойное сопротивление. Не знаю, где они этому научились, но эти две земнопони сводят их с ума своими минами и бомбами. Думаю, анклав сейчас не может ступить копытом на землю, не опасаясь, что та под ним взорвется». В ответ я показала клочок бумаги. «Тише, не произноси это вслух. Лайтхуф сможет подслушивать. Но да, у меня это есть, и я им воспользуюсь». На лицах пони отразилось изумление, и я не могла найти в себе силы встретиться глазами с Глори.